Матерь Агни-йоги. Знать и не осуждать нелегко и непросто. Но знать все же нужно, ибо без знания человека ступень архата недостижима. Горек опыт познания человеческой природы, но без него продвижение невозможно. Познавая других, познаем и себя. А носце те ипсум – основа всего и завет на все времена. Правильно, видя недостатки в других, прежде всего посмотреть, нет ли их в самом себе. В других легче всего замечается то, что в себе еще не изжито. И легче всего другие подозреваются в том, что сам подозреваемый сделал бы на их месте. Во всяком случае, понятнее то, через что человек прошел сам и что испытал на собственном опыте. Неосуждение и терпимость тоже достоинства, без которых справедливость страдает. Знать, не осуждать и даже хотящих вести – удел тех, кто хочет быть с нами.